Я даже не был уверен, что она вообще помнила об этом. Должно быть, Лодж ожидал нас, потому что он сразу же вышел нам навстречу, как только мы приехали. Он держал в руках пачку бумаг и выглядел солидным и деловитым. Я представил ему Сциллу, и его глаза сузились, оценивая ее бледную красоту. Но то, что он сказал, было удивительно. «Я хотел бы извиниться», — начал он, — «за довольно неприятные предположения, высказанные полицией по поводу вас и мистера Йорка». Он повернулся ко мне. «Теперь мы полностью убедились, что вы ни в коей мере не ответственны за смерть майора Дэвидсона». «Вы очень великодушны», — сказал я насмешливо, но в душе я был рад услышать эти слова. Лодж продолжал. «Вы можете, конечно, сказать следователю все, что хотите относительно проволоки, но я предупреждаю вас, что он не придет от этого в восторг. Он ненавидит фантазии, а у вас нет никаких доказательств. Не огорчайтесь, если вы не будете согласны с его решением, а решение наверняка будет одно — смерть от несчастного случая, потому что, если понадобится, следствие может быть начато снова». После такого предупреждения я не был обескуражен, когда следователь, 50-летний мужчина с густыми усами, довольно внимательно выслушал мой рассказ о падении Билла, но немножко резко обошелся с моей теорией относительно проволоки. Лодж в своем показании сообщил, что он сопровождал меня на ипподром, чтобы найти проволоку, о которой я рассказывал, но ничего не нашел. Человек, который скакал вслед за мной, когда упал Билл, был тоже вызван на допрос. Это был жокей-любитель, он жил в Йоркшире, и ему пришлось преодолеть большой путь. Он сказал, глядя на меня с извиняющимся видом, что он не заметил ничего подозрительного и что, по его мнению, это было обычное падение. Неожиданное, может быть, но ничуть не таинственное. Он так и излучал здравый смысл. А не говорил ли мистер Йорк кому-нибудь в тот день о возможном существовании проволоки? — спросил следователь скептическим тоном. — Нет, мистер Йорк ничего такого не говорил. Подытожив показания медицинской экспертизы, полиции и других свидетелей, следователь установил, что майор Дэвидсон умер от повреждений, полученных во время скачки с препятствиями и нанесенных упавшей на него лошадью. — Я убежден, — сказал он, — что это падение было просто несчастным случаем. Спутав время, местная газета не направила на это дознание своего представителя, и за отсутствием подробного отчета в вечерней и утренней газетах обо всем этом появился лишь коротенький абзац. Слово «проволока» в нем вообще не упоминалось. Это упущение меня не особенно огорчило, а Сцилла явно вздохнула с облегчением. Она сказала, что не вынесла бы расспросов друзей, не говоря уж о репортерах. Похороны Билла состоялись в деревне в пятницу утром. Присутствовали на них только члены семьи и самые близкие друзья. Держа угол гроба на своем плече и мысленно прощаясь с Биллом, я твердо знал, что не успокоюсь, покуда его смерть не будет отомщена. Я не знал, как это должно быть сделано, и, как ни странно, не чувствовал потребности спешить с этим. Но в свое время, — обещал я Биллу, — в свое время я это сделаю. Сестра Сциллы приехала на похороны и должна была пожить у них 2-3 дня. Я не остался на обед после похорон, На следующий день предстояли скачки, и я должен был позаботиться о форме и поехал в Лондон, чтобы провести в конторе долгие сверхурочные часы, улаживая всякие мелочи со страховкой и пошлиной по целой серии перевозок медной руды.